Глава третья. Джейну Спид даже внешне производил приятное впечатление, что в немалой степени помогло ему стать комиссаром Ротора. Для создававшихся поселений сначала отбирали людей не выше среднего роста, полагая, что таким образом в ограниченном объеме поселения удастся разместить больше жителей и сократить расход ресурсов. В конце концов, эта предосторожность оказалась излишней, и они и забыли. Но отбор жителей первых поселений сказался на генах их потомков, и средний рост ротариан был на несколько сантиметров ниже, чем жителей более поздних поселений. Пит же, напротив, был высок и, несмотря на свои 56 лет, сохранил хорошую форму. У него были седые с стальным отливом волосы, удлиненное лицо, темно-синие глаза. Пит поднял голову и улыбнулся вошедшей Юджинии Инсигне, хотя при этом почувствовал обычную неловкость. С Юджинией всегда было непросто. Иногда он даже уставал от нее. Она постоянно приходила с такими проблемами, разрешить которые было выше человеческих сил. «Спасибо, Джейнус, что вы сразу же нашли время принять меня», — сказала Юджиния. Пит выключил свой компьютер и откинулся в кресле, всем своим видом стараясь показать, что в присутствии Юджинии он отдыхает. «Ну что вы», — ответил он, — «какие между нами могут быть церемонии? Мы слишком давно знаем друг друга». «И многое пережили вместе», — в тон ему заметила Юджиния. «Да-да», — подтвердил Пит. «Как ваша дочь?» «В сущности, как раз о ней-то я и хотела с вами поговорить. Нас никто не может подслушать. Вы включили защитный экран?» «Зачем же?» Пит удивленно поднял брови. «Что нам скрывать? И от кого?» Вопрос Юджинии заставил Питта вспомнить о необычном положении Ротора. Он был практически изолирован от всех других миров Вселенной, населенных разумными существами. До Солнечной системы было более 2 световых лет, а других подобных миров, насколько известно, не существовало в радиусе нескольких сотен или даже миллиардов световых лет. Ротариане могли иногда испытывать чувство одиночества или неуверенности, но зато им можно было не бояться никакого вмешательства извне. Или почти не бояться. Вы же знаете, когда следует пользоваться экраном. Ведь вы сами всегда настаивали на максимальной секретности, сказала Юджиния. Пит включил экран. Пожалуйста, Юджиния, не начинайте все сначала. Все уже давно решено. Все было решено еще 14 лет назад, когда мы покинули Солнечную систему. Я знаю, что вы все-таки снова и снова думаете об этом. Думаю? Разве я могу не думать? Ведь это моя звезда, она показала рукой в сторону Немезиды. Никто не может снять с меня ответственности. Пит стиснул зубы. Опять все сначала, все одно и то же, подумал он. Вслух же сказал. Экран включен. Так что же вас беспокоит? Марлена, моя дочь. Она каким-то образом узнала. Что узнала? О Немезиде и Солнечной системе. Откуда она могла узнать? Разве только от вас? Юджиния беспомощно развела руками. Конечно нет. Я не обмолвилась ни словом. Но для нее это и не обязательно. Я не знаю, как у нее это получается, но она все видит и все слышит. И на основании этого делает свои выводы. Марлена всегда отличалась такой способностью. А за последний год она очень развилась. Ну, хорошо. Значит, она просто догадывается и иногда удачно. Скажите ей, что на этот раз она ошибается. И проследите, чтобы не болтала об этом. Но она уже успела рассказать одному юноше, от которого я все и узнала. Это Аринель Пампас. Он часто бывает в нашей семье. Ах, да. Я знаю его немного. Скажите ему, чтобы не слушал сказки, которые сочиняет девчонка. Она не девчонка. Ей уже 15. Для него она маленькая девочка, уверяю вас. Я же сказал, что знаю этого молодого человека. У меня такое впечатление, что ему очень хочется поскорее повзрослеть. Помню, в его возрасте я считал ниже своего достоинства обращать внимание на 15-летних девчонок. Особенно, если они... «Понимаю», — с горечью продолжила Юджиния, «особенно если они некрасивы, низкорослы и толстоваты. Разве не важно, что она чрезвычайно умна? Для вас и для меня?» «Конечно, важно». «А для Аринеля?» «Конечно, нет. Если будет необходимо, я побеседую с ним. А вы поговорите с Марленой. Объясните ей, что все это просто смешно. Все неправда. И пусть она ни с кем не делится своими вредными фантазиями». «А если это правда?» «Не имеет значения». «Послушайте, Юджиния, мы с вами скрывали этот факт не один год. Ради блага ротариан нам следует скрывать его и дальше. Если поползут слухи, они неминуемо окажутся преувеличенными. Появятся всякого рода нелепые вопросы, выплески, эмоции, бесполезные сантименты. Все это только отвлечет нас от того, чем мы занимались все это время, с того самого дня, как покинули Солнечную систему. А этой работы нам хватит еще надолго, на несколько поколений». Юджиния была потрясена. Она не верила своим ушам. «Вы в самом деле не испытываете никаких чувств к Солнечной системе? К Земле, где зародилось человечество?» «Конечно, испытываю. Однако все это только эмоции. А я не могу позволить эмоциям управлять собой. Мы ушли из Солнечной системы, полагая, что человечеству пора осваивать новые жизненные пространства. За нами, я уверен, последуют другие. Может быть, они уже идут по нашему пути. Человечество само по себе галактический феномен, поэтому мы не можем замыкаться в пределах одной планетной системы. Теперь наши первоочередные задачи здесь». Они смотрели друг другу в глаза. Потом Юджиния сказала безнадежно: «Вы опять убедили меня. Уже столько лет вам неизменно удается настоять на своем». «Да, но в следующем году мне снова придется убеждать вас. А через год... то же самое. Юджиния, вы никак не успокоитесь. Я устал от вас. Довольно было бы и одного раза». Пит отвернулся к своему компьютеру.